Глава 20. Потому что ты прямо сейчас расколотил вдребезги свой образ непрошибаемого прагматика, абсолютно безразличного к чувствам и людским страстям. Ты рассуждал, как истинный романтик. Засыпать и просыпаться вместе меня вообще сразило наповал. Сама бы не слышала, как ты это говорил, никогда не поверила. Градов нахмурился. Очевидно, ему не по себе в компании романтиков, куда я его с легкой руки определила. «И это здорово», — продолжила я. «Я уже давно догадалась, что ты совсем не такой пропащий, каким хочешь казаться. Каждое твое слово о маме и дяде Вадиме будто снято у меня с языка. Полностью с тобой согласна. Им пора прекратить прятаться по углам. Они же не подростки, в конце концов, а взрослые люди. Только не все так просто, как кажется». Я встала из-за стола, чтобы загрузить грязные тарелки в посудомойку. Дедуля у меня еще тот поросенок. Узнает об их романе, озвереет и усложнит им жизнь. Маму погонит из дома, но это теперь не такая уж и проблема. И в расходах она ужмется, ничего страшного. Но вот для дяди Вадима все гораздо сложнее. Он хороший человек, но всего лишь водитель. А у деда полно связей. Он легко помешает ему найти новую работу. И что Вадиму делать? Сидеть дома без денег? Да это раздавит его как личность. «Допустим, Вадима могу взять на работу я», — заявил Градов, и я застыла в неестественной позе, согнувшись перед распахнутой дверцей посудомойки. «Серьезно?» Я выпрямилась и обернулась к Градову, так и не положив тарелку в лоток. «Ты готов ради постороннего человека пойти на конфликт с моим дедом? С бизнес-партнером?» «Конфликт слишком громко сказано», — усмехнулся Дамир, тоже встал со стула и взял со стола кувшин для сливок и масленку, видимо, чтобы убрать их в холодильник. «Когда Иван Андреевич узнает, что я трудоустроил неугодного ему человека, максимум, что он сделает, позвонит и поворчит в трубку. На этом все. Не обижайся, но твой дед не настолько всесилен, как ты считаешь. По крайней мере, на меня ему давить нечем». «Звони матери и скажи, что ее Вадим хоть сегодня может уволиться и устроиться в мою фирму». От переизбытка чувств благодарности у меня не только увлажнились и заблестели глаза, но и нервно задергался подбородок. Под влиянием эмоций я, не вполне осознавая, что творю, перехватила Дамира на пути к холодильнику прямо с грязной тарелкой в руке и с радостным визгом «Большое спасибо!» набросилась на него с объятиями, наверняка перепачкав его футболку, а может и брюки, в остатках растекшейся по тарелке яичницы. Но и этого мне показалось мало. Ко всему прочему, я привстала на цыпочки и поцеловала его. Целилась в щеку, но промахнулась и угодила в уголок губ. Ощутив его мягкие и теплые губы, у меня тут же включился мозг. Кровь прильнула к щекам, и я от него отшатнулась. «Слушай, ну так нечестно». Раздался его недовольный голос. «Ты меня первый раз сама поцеловала, а у меня руки заняты». Градов моментально освободился от сливок и масла, определив их на ближайшую горизонтальную поверхность и, глядя на меня с предвкушением, распахнул руки. «Давай все сначала, еще раз». «Не смешно», — огрызнулась я, потихоньку обходя его по стеночке стороной. «А я и не смеюсь. Ты куда?» «В душ». Крикнула я, удирая из кухни. «Ася, мы оба знаем, что между нами происходит. Я жду, пока ты созреешь. Но мое терпение не бесконечно». Словно трусливый заяц, я не выходила из ванной, пока Дамир не уехал на работу. Смущалась показаться ему на глаза, но это не помешало мне довольно улыбаться. По дороге в университет я подпевала радио и не злилась даже на самых наглых водителей. На лекциях сидела, светясь от счастья, словно выиграла в лотерею. И только во второй половине дня уже в офисе Градова мне пришлось стереть улыбку с лица, чтобы муж, и он же босс, не догадался, какого размаха крылья выросли у меня за спиной после его заявления, что между нами что-то происходит. Маргарита Григорьевна спустилась на первый этаж перекусить. Градов уже 40 минут находился за закрытой дверью своего кабинета с главным инженером и начальником коммерческого отдела. А я? Я пытаюсь работать, Но то и дело улетаю в розовые облака, представляя романтическую сказку со мной и Дамиром в главных ролях. Когда Дамир в моем воображении, приложив руки к груди, как раз собирался со всей пылкостью объясниться мне в любви, зазвонил стационарный телефон. Я все недовольная подняла трубку, и ко мне обратилась девушка. Она представилась сотрудницей ресторана и сообщила, что сегодня Дамир заказал у них столик на двух персон в отдельном зале в 5 вечера. Ей нужно подтвердить бронь. Но так как раньше он заказывал столик через секретаря, его номера у нее нет, поэтому она попросила меня подтвердить намерение начальника, что я благополучно и сделала, даже не уточнив у него, потому что он занят и редко меняет свои планы. Конечно, я сразу сообразила, что с ужином что-то не так, а зайдя на сайт ресторана и увидев их отдельный зал, в этом убедилась. Итак, что мы имеем? Градов забронировал столик на двоих, специально предназначенный для романтических встреч, где, как указано на сайте, гостей ждет приватное уютное помещение с одним столиком у окна, свечи, цветы, настоящий камин, приглушенная музыка и прочая любовная атрибутика. К тому же Дамир сделал это в обход Маргариты Григорьевны. А почему? Да потому что теперь все, что знает она, автоматически знаю и я. Дамир готовит мне сюрприз, позовет на свидание. Он же говорил утром, что его терпение не бесконечно. Паникую. С одной стороны, мне безумно хочется пойти на свидание с Градовым, но с другой, такая возможность доводит до священного ужаса. Ведь это будет уже не фантазия, а реальность. В моих мечтах мы с Дамиром поцеловались, я кайфанула и спокойно, без всяких последствий, вернулась на Землю, дальше регистрировать в программе входящую корреспонденцию. Если же мы поцелуемся по-настоящему, последствия будут. Как минимум, мне будет неловко смотреть ему в глаза, а как максимум, мы все же живем вместе. И кто знает, вдруг Градов захочет чего-то большего, чем просто поцелуя. При этом ни после свидания, ни после поцелуев, ни даже после проведенной вместе ночи наши проблемы никуда не исчезнут. А их у нас воз и маленькая тележка. Начиная с того, что мы не до конца доверяем друг другу, и заканчивая прошлым Градова, в котором была Ангелина. Нет, нельзя идти с ним на свидание. Оно того не стоит. Сейчас, когда между нами вроде как все спокойно и нет конфликтов интересов, Градов добрый, делает широкие благородные жесты. Но я-то знаю, каким он еще может быть. Равнодушным, жестоким и мстительным. И если между нами пробежит черная кошка, то он вновь станет таким. Без сожаления выдрет мое сердце из груди, бросит в блендер и нажмет кнопку «Пуск». Нет. Не пойду в ресторан, откажусь. Приняла решение, и на душе вдруг стало так пусто, холодно и тоскливо, будто бы долго о чем-то мечтала. И вот оно совсем близко, но в последний момент все сорвалось. И заветное желание закатилось за высокую гору. Не пойдет она. Ну-ну. А кто тебя спросит? Градов скажет, что надо по работе, и поедешь как миленькая, куда велена. Подсказал внутренний голос и интуиция со здравым смыслом с ним согласились. То есть поужинать с Дамиром все же придется. После этой мысли, как ни странно, в душе моментально сменились времена года. Теперь-то у меня нет зимы. В разгаре жаркое лето с солнцем, ручьями, птицами. И даже разноцветная радуга есть. Ага, радуга есть, а помады на губах нет. И румяна обновить было бы совершенно не лишним, как и волосы расчесать. Как я в таком виде вообще собралась в ресторан? Как же я тихо, но злобно ругалась, поняв, что забыла косметичку в машине на заднем сиденье. И главное сейчас никак не решить эту проблему, ведь приемную без присмотра не оставишь, а Маргариты Григорьевны нет, и Градов занят. Ждала свою наставницу в коридоре возле открытой двери приемной, скрестив руки на груди и нетерпеливо постукивая носком туфли по полу. Время уже поджимало. Если мы с Дамиром не хотим опоздать, то скоро нужно уже выходить. А Маргариты Григорьевны все нет и нет. Как только женщина появилась в поле зрения, Я, не дожидаясь, пока она дойдет до приемной, ринулась к ней. На бегу сообщила, что мне нужно отлучиться, и запрыгнула в лифт. А спустя пару минут мое воодушевленное, приподнятое настроение провалилось в глубокую пропасть, дна которой даже не видно. По пути вниз лифт останавливался и подбирал пассажиров, большая часть которых выходила на первом этаже. И когда створки распахнулись, я увидела в холле ее. Красивую, роскошную, длинноногую и безупречную любовницу мужа. Какая же я идиотка. Раскатала губу на свидание. Дамир не меня собрался пригласить на ужин, а Ангелину. Оттуда и вся скрытность с заказом столика. Не мог же он при мне попросить секретаря забронировать для него место в ресторане для встречи с любовницей. Маргарита Григорьевна была бы шокирована, а меня бы это задело. Пусть я всего лишь фиктивная, но все же жена. Выйдя из лифта на цокольном этаже парковки, я не направилась к машине. Зачем? Косметика мне больше не нужна, не для кого краситься. Вместо этого я, как пришибленная, прислонилась спиной к стене и едва сдерживаю горькие обидные слезы.